Вопрос 317. Дружу с девушкой 5 лет. За это время стали дороги и близки друг другу. Тем не менее, воспитание подруги не позволяет допускать близость до свадьбы. По ряду причин ждать еще 2 года. Мы студенты, нам по 22 года. Не вредит ли в таком возрасте длительное воздержание? Полюции у меня регулярны. Закат мезозойской эры. Диалог динозавра и динозаврихи. «Давай, а?» «Не дам». «Ну давай!» «И думать забудь». «Вымрем ведь». «И вымерли». Из записок археолога. «Длительное воздержание не вредит. При том, что вы наверняка позволяете себе петтинг, поцелуи, объятия, и правильно поступаете, что идете навстречу своей будущей жене в ее взглядах на сексуальную жизнь. Это залог, что в будущем она отплатит вам тем же и ответит согласием на все, чего вы от нее захотите. У вас же есть полюция, значит, идет нормальное физиологическое развитие. А от того, что вы на 2 года позже начнете половую жизнь, здоровье не ухудшится. Даже если вы входите в те 1 или 2% людей, у которых никогда не было мастурбации. Понимаю. Иной слушатель заметит. А как же одобрение автором пробных браков, проверкой себя на сексуальную совместимость? Одно другое не исключает. В этом отношении каждый человек сам определяет свою линию поведения. Нет ничего плохого и в пробном браке. Как и вполне нормально начинать сексуальные отношения с любимой после оформления брака. Подробнее я об этом говорю, отвечая на вопрос номер 323. Хотя, судя по письмам, у некоторой части молодых людей взгляд на проблему полового воздержания другой. Мы хотим обратиться к Владимиру Шахиджаняну с вопросом. Сам он испытывал 2-годичное воздержание? Знает ли он, что такое влечение молодого человека к слабому полу? Он говорит о самовнушении, об отвлечении на спорт и так далее. Это практически невозможно. И по-нашему даже глупо. Внушить себе можно 1, 2, 10, но постоянно гасить в себе пламя страсти дико, ведь это против природы. Полюции норма, как вы пишете. Но для кого? Для пацанов 14-15 лет – да. А где это видано, чтобы юноша, познавший женщину, пачкал нижнее белье, простыню? После полюции хорошо бы надеть чистые трусы, поменять постельное белье. А где их взять в армейских условиях? Или старшине иметь тройной запас белья? Кстати, все самоволки в армии случаются только из-за отсутствия половой жизни, да и половой безграмотности. Мы предлагаем – дайте солдату общаться со своими сверстницами. Пусть это будет в виде поощрения, в рамках приличия и закона. Михаил З., Николай П., Владимир Ф., солдаты срочной службы. Возмущен, как можно иронизировать над ребятами, которые пишут о невозможности воздержания в армии. Да, все правильно, и о полюциях, и о смене белья, и обсуждении в солдатском кругу всех женщин, увиденных по телевизору. Армия не дом. Приходится спать и в окопах на учениях, и на скамейках в столовой в наряде, и урывками в патруле. И в какую трагедию превращаются тогда полюции? Если бы вы знали, что делают ребята в армии со своими, простите, половыми членами. И я в этом не исключение. Всевозможные усы, розочки, шары, шпалы. И все это от безвредного воздержания в предвкушении будущей половой жизни. Александр М., 19 лет, сержант, регулярную половую жизнь веду с 16 лет. Эту точку зрения необходимо учитывать. Но мне ближе мнение, если угодно, образ жизни тех, кто хочет и учится владеть собой. Я думаю, что воздержание возможно, если ты настоящий мужчина, если ты уважаешь женский пол, если ты не считаешь женщину существом более низким, чем ты сам. А кто не может воздержаться, тот или маньяк, или просто животное, которое не в состоянии управлять своими чувствами. Извините, если я грубо выразился, но иначе об этих донжуанах я сказать не могу. Владимир Б., 20 лет, матрос.